Глава 27. Пророчество Бонина оказалось удивительно верным. В Венецианском банке сохранились записи номеров 500-тысячных банкнот, выданных в тот день, когда Буэнавентура снял со счета 15 миллионов наличными, и номера купюр, найденных в кошельке Палмьери, оказались в их числе. Всяческие сомнения в том, что это те самые купюры, отпадали, так как на них были обнаружены отпечатки пальцев Буэнавентуры. Но Кандиани от лица своего клиента стал утверждать, будто в этом нет ничего странного. Буэнавентура якобы снял деньги, чтобы отдать долг зятю Паоло Митри. Он решил расплатиться наличными и вручил деньги Митри после того, как получил их в банке в день убийства. Фрагменты кожи Палмьери под ногтями Митри тоже можно легко объяснить. Палмьери обокрал Митри, заранее приготовив записку, чтобы отвести от себя подозрение. Потом он убил Митри, то ли случайно, то ли преднамеренно, во время ограбления. Что до телефонных звонков, Кандиани быстро разделался с этим обвинением, указав на то обстоятельство, что в Интерфаре централизованная телефонная система, так что все звонки, с какого бы аппарата они ни были сделаны, определяются как совершенные с центрального номера. Следовательно, кто угодно на фабрике мог звонить на сотовой Палмьери, а сам он, вероятно, звонил туда всего лишь для того, чтобы отчитаться об очередной доставке. Когда Буэнавентуру спросили о звонке из квартиры Митри в вечер убийства, он вспомнил, что Шурин якобы связался с ним, чтобы пригласить их с женой на ужин на следующей неделе. Когда ему сообщили о длительности разговора, всего 15 секунд, он заявил, будто Митри внезапно оборвал беседу под предлогом звонка в дверь. Он предположил, что это мог оказаться убийца, и тут прямо весь затрясся от ужаса. У каждого из подозреваемых было достаточно времени, чтобы сочинить историю, объясняющую их бегство с фабрики Интерфар. Санди сказал, что он воспринял внезапное предупреждение Буэнавентуры о приходе полиции как приказ к отступлению и добавил, шеф первым устремился к грузовику. Буэнавентура же настаивал на том, что Санди, угрожая ему пистолетом, заставил его залезть в кабину. Мужчина, говоривший Санди на фабрике возле фургонов, заявил, что ничего не видел. С обвинениями, касавшимися поставок медикаментов, дело обстояло серьезнее, и Кандиани не сумел отвести их с такой же легкостью. Санди еще раз дал показания, на сей раз даже более подробные, и назвал имена и адреса персонала, по ночам фасовавшего и упаковывавшего поддельные лекарства. Рабочим платили наличными, так что банковских записей об их зарплате не существовало. Но Санди предоставил в распоряжение полиции ведомости с их фамилиями и подписями. Он также сообщил подробный список поставок, осуществлявшихся в последнее время. Даты, товар, пункты назначения. В дело вмешалось Министерство здравоохранения. Фабрику Интерфар закрыли. Территорию опечатали, а инспекторы тем временем открывали и изучали содержимое ящиков, пузырьков и тюбиков. Все лекарства, обнаруженные в центральном помещении фабрики, в точности соответствовали надписям на ярлыках, но на складе нашли готовые к отправке коробки, в которых хранились упаковки веществ, не имевших, как выяснилось в ходе анализа, никакой медицинской ценности. В трех из них лежали пластиковые бутылочки с этикетками, которые утверждали, что в них находится сироп от кашля. Протестировав его состав, комиссия выяснила, что жидкость представляла собой смесь сахара, воды и антифриза, сочетание, способное в иных случаях убить того, кто его примет. В других ящиках содержались сотни коробок с лекарствами, срок годности которых давным-давно истек, а также пачки марли и материала для наложения швов, буквально рассыпавшихся в руках, Так долго они провалялись без употребления где-то на складе. Санди выдал полиции накладные и счета фактуры на этот товар, предназначенный к отправке в страны, где свирепствовали голод, войны и болезни, а также прейскурант, содержащий цены, по каким его продавали международным гуманитарным организациям, желающим раздать эти препараты страждущим беднякам. Брунетти был отстранен от непосредственного участия в расследовании прямым приказом Патты, в свою очередь подчинившегося распоряжению Министерства здравоохранения, и следил за ходом дела по газетным публикациям. Бонавентура признал свою причастность к продаже поддельных медикаментов, но продолжал настаивать на том, что идея этого бизнеса и основная роль в нем принадлежали Митри. После покупки Интерфара ему пришлось нанять большую часть прежнего персонала фабрики, и они, дескать, принесли с собой порчу и гниль, а он не смог их остановить. В ответ на его протесты Митри начал угрожать изъять из дела свой пай и деньги жены, а это, несомненно, вызвало бы финансовый крах Бонавентуры. Последний стал жертвой своей собственной слабости и оказался беспомощным перед лицом превосходящего финансового могущества Митри, и у него не оставалось другого выбора, как только продолжить производство и продажу поддельных лекарств. Сопротивление привело бы его, Бонавентуру, к банкротству. Из прочитанного Брунетти сделал вывод, что даже если дело Бонавентуры и попадет в суд, негодяя подвергнут лишь штрафу, и то не слишком суровому, так как он, по сути дела, никогда не подменял и не подделывал ярлыки Министерства здравоохранения. Брунетти понятия не имел, какой закон нарушался поставками медикаментов с истекшим сроком годности, тем более за границу. С подделкой лекарств ситуация была яснее, но дело усложнялось тем, что так называемые медикаменты продавались и раздавались за пределами Италии. Однако комиссар не стал предаваться бессмысленным рассуждениям. Истинное преступление Бонавентуры — убийство, а не махинации с поставками. Убийство Митри всех тех, кто умер, приняв проданные им лекарства. Брунетти был одинок в своем мнении. Газеты больше не сомневались в том, что Датори Митри убил Палмьери, хотя опровержение первоначальной версии, что это преступление совершил фанатик, вдохновленный на свое злодеяние поступком Паолы, не последовало. Судья решил не выдвигать в адрес Паолы уголовного обвинения, и дело отправилось в архив. Через несколько дней после того, как Бонавентуру отпустили, посадив под домашний арест, Брунетти полулежал в своей гостиной, погрузившись в чтение повествования древнегреческого историка Ариана о походах Александра Македонского, и вдруг зазвонил телефон. Комиссар поднял голову и прислушался, возьмет ли Паола трубку в кабинете. После третьего звонка телефон умолк, и Брунетти снова вернулся к книге. Александр желал заставить своих друзей пасть перед ним ниц, словно он бог. Колдовские чары истории быстро унесли комиссара в иные места, в давно минувшее время. «Это тебя», — услышал он голос Паулы, неожиданно появившейся у него за спиной. «Женщина?» «Хм», — вопросительно произнес Брунетти, отрываясь от текста, но еще не до конца вернувшись в комнату и в настоящее. «Женщина», — повторила стоявшая у двери Паола. «Кто именно?» — спросил Брунетти, закладывая книгу использованным билетом на Вапоретто и бросая ее на диван. Он стал подниматься с дивана, а Паола сказала: «Понятия не имею. Я твоих разговоров не подслушиваю». Брунетти застыл на месте, согнувшись, словно старик, у которого болит спина. «Матерь Божья!» — воскликнул он, продолжая стоять, скрючившись и пялиться на Паолу. Та оставалась у двери и с удивлением глядела на него. «Что такое, Гвида? Ты повредил спину? Нет-нет, со мной все в порядке, но, кажется, теперь я до него доберусь. Брунетти подошел к шкафу и достал оттуда пальто. Увидев это, Паула поинтересовалась: «Куда ты?» «Пойду прогуляюсь», — ответил он и не стал ничего объяснять. «Что мне сказать этой женщине?» «Скажи, что меня нет дома», — посоветовал он, и еще через мгновение слова его стали правдой. Дверь ему открыла сеньора Метри. На ней не было никакой косметики, вдоль пробора у корней волос проглядывала седина. Одетая в коричневое бесформенное платье, она, кажется, еще больше потолстела, с тех пор, как комиссар в последний раз ее видел. Подойдя поближе, чтобы пожать ей руку, он ощутил какой-то сладковатый запах, не то вермута, не то марсалы. «Вы пришли, чтобы рассказать мне?» — спросила она, когда они сели в гостиной друг напротив друга, по обе стороны от низкого столика, на котором стояли три испачканных бокала и пустая бутылка из-под вермута. «Нет, сеньора, боюсь, пока я ничего не могу вам рассказать». От огорчения госпожа Метри закрыла глаза и сложила руки. Через некоторое время она взглянула на комиссара и прошептала: «А я так надеялась!» «Вы читали газеты, сеньора?» Она не стала уточнять, что он имеет в виду, и покачала головой. «Я должен кое-что знать, сеньора», — сказал Брунетти. «Я хочу, чтобы вы мне кое-что объяснили». «Что?» — спросила она без выражения и без интереса. «Когда мы с вами беседовали в последний раз, вы упомянули, что подслушивали телефонные разговоры своего мужа». Она никак не отреагировала на его слова, и он добавил: «С другими женщинами». Как он и боялся, на глазах ее появились слезы. Они потекли по щекам и закапали на толстую ткань платья. Она кивнула: «Сеньора, не могли бы вы объяснить, как вы это делали?» Она взглянула на него в замешательстве, но он настаивал: «Каким образом вы прослушивали разговоры? Это важно, сеньора». Она смутилась и покраснела. Брунетти многим людям говорил, что он как священник, что ему можно смело доверять любые тайны, однако сам знал, что это ложь, и поэтому не пытался ее убедить таким образом. Он просто ждал. Наконец она призналась: «Детектив, которого я нанимала, что-то подсоединил к телефону в моей комнате». «Магнитофон?» — спросил Брунетти. Она кивнула и покраснела еще больше. «Он все еще там, сеньора?» Она снова кивнула. «Не могли бы вы принести его сюда, сеньора?» Она продолжала сидеть, и он повторил: «Не могли бы вы его принести или сказать мне, где он находится?» Она закрыла глаза рукой, но слезы продолжали литься. Наконец она махнула свободной рукой за левое плечо куда-то в дальнюю часть квартиры. Брунетти быстро, пока она не передумала, встал и отправился в холл, прошел по коридору, с одной стороны кухня, с другой — столовая. Добравшись до конца коридора, он заглянул в комнату и увидел у стены вешалку для мужских костюмов. Тогда он открыл дверь напротив и оказался в спальне, о какой мечтали, должно быть, все девочки-подростки. Белые шифоновые оборки окутывали нижнюю часть кровати и туалетного столика. Одна стена была полностью скрыта зеркалами. Возле постели стоял сделанный под старину изысканный медный телефон. Трубка покоилась на большом квадратном корпусе с круглым диском. Он подошел к нему, колыхая волны шифона. От аппарата отходило два провода, один тянулся к розетке, другой — к маленькому черному магнитофону, размером с плеер. Брунетти узнал этот прибор, так как прежде сам пользовался им при допросах подозреваемых. Он включался от голоса, и частота записи у него была удивительная. Брунетти отсоединил магнитофон и вернулся в гостиную. Синьора Митри по-прежнему сидела, закрыв глаза рукой, но, услышав его шаги, подняла голову. Он поставил аппарат на стол перед ней. «Это тот самый магнитофон, синьора?» — спросил он. Она кивнула. «Могу я послушать, что на нем записано?» Однажды он видел по телевизору программу, в которой показывали, как змеи гипнотизируют свою добычу. Он вспомнил об этом, увидев, как она двигает головой взад и вперед, следя за каждым его движением, когда он наклонялся над магнитофоном и испытал неприятное чувство. Она дала согласие, не отрывая от него глаз. Тогда он нажал кнопку обратной перемотки. Когда раздался щелчок, свидетельствующий о том, что пленка вернулась к началу, Брунетти включил магнитофон. Они вместе стали слушать. Голоса наполнили комнату, в том числе тот, что принадлежал мертвецу. Митри разговаривал со старым школьным приятелем, назначил дату совместного ужина. Синьора Митри заказывала новые шторы, синьор Митри звонил какой-то женщине и сказал ей, что с нетерпением ждет встречи. При этих словах синьора Митри стыдливо отвернулась, и из глаз снова полились слезы. Затем последовало еще несколько подобных разговоров, обыденных и не связанных между собой. Теперь, когда Митри упокоился в объятиях смерти, свидетельства его похоти казались нелепыми, неестественными. Вдруг раздался голос Бонавентуры, он спрашивал у Митри, не найдется ли у него времени просмотреть вечером кое-какие бумаги. Митри согласился, и Бонавентура сказал, что заедет к нему около 9 и пошлет с документами одного из водителей. А дальше на пленке был записан разговор, на существование которого Брунетти так сильно надеялся. Телефон звонил дважды. Бонавентура снял трубку, произнес нервно «Си!» И в комнате раздался голос еще одного мертвеца. «Это я. Все кончено. Ты уверен?» «Да, я все еще здесь». Вслед за тем наступила пауза. Бонавентура был явно шокирован такой неосторожностью. «Убирайся оттуда немедленно. Когда мы сможем встретиться? Завтра в моем кабинете я отдам тебе остальное». И трубку положили. Следующая запись. Какой-то мужчина дрожащим голосом вызывал полицию. Брунетти потянулся к магнитофону и нажал на стоп. Он посмотрел на синьору Митри. Краска сошла с ее лица, слезы высохли. «Это ваш брат». Словно разом лишившись сил, она смогла только чуть наклонить в ответ голову, глядя на него широко раскрытыми глазами. Брунетти встал, взял со стола магнитофон и положил его в карман. «У меня нет слов, чтобы выразить, как я сочувствую вашему горю, синьора», — проговорил он.